Глава 27. Иов так продолжил свою речь. «Жив Бог, отказавший мне в правосудии, жив всесильный, обрекший меня на горечь. Доколе дыхание мое не иссякло, пока ноздри не покинул Дух Божий, уста мои превратного не скажут, и ложь с языка не слетит. Ни за что я с вами не соглашусь, пока жив, не отрекусь от своей непорочности. Правоты своей держусь я неотступно, за прожитое не обличает меня сердце. Пусть враг будет причислен к нечестивцам, противник мой к злодеям. На что надеяться безбожнику, когда будет отвергнут он, когда Бог возьмет у него жизнь? Станет ли Бог слушать его крик, когда постигнет его беда? Разве ищет он отраду во всесильном? Призывает ли во всякий час Бога? Я поведаю вам о руке Божьей, не скрою правды о всесильном. Неужели вы не видите сами? Так к чему же пустые разговоры? Вот каков удел нечестивцу от Бога, вот что притеснитель от всесильного получит. Пусть много у него детей, добычей меча не станут, отпрыском его досыта не есть. А тех, кто выживет, чума сведет в могилу, и вдовы их не оплачут. Пусть накопит он серебра, что пыли, одеяний, что комьев глины. Что он бережет, то праведник наденет, невиновный серебро его получит. Дом его, как паутина, как шалаш сторожа в поле. Уснет он богачом, да и только, поутру глаза откроет, все исчезло. Захлестнет его ужас, как потоп, ночью ураган его похитит. Вихрь налетит из восточных пустынь, сорвет его с места и унесет. Обрушится на него беспощадно, заставит бежать без оглядки. И будут хлопать в ладоши и свистеть ему вслед».